Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 223 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира на двух платформах – ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программа через полчаса Сергей Александрович ответит на главные политические и социальные вопросы, которые задают наши слушатели. Вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки, в начале вопроса пишите слово «Вести». Совет Федерации, который сегодня завершает весеннюю сессию, утвердил сегодня же ряд законов. Это прекращение гражданства для натурализованных граждан в случае, если они не встали на воинский учет. Это новый режим высылки иностранцев. Тем, в отношении кого вынесено такое решение, нельзя будет выезжать за пределы региона и управлять транспортом. Также запрет на распространение неадекватной информации, в простонародье трэш-стримы, полный запрет, и двухлетнее лишение свободы за пропаганду наркотиков. Что вы выделите, Сергей Александрович? Да, в принципе, все законы правильные, что тут сказать, да, насчет воинского учета мы не раз говорили, да, я считаю, что люди, которые там получают гражданство российское, все-таки должны в первую очередь быть патриотами страны, потому что вот так вот просто мы сюда приехали, типа, деньги зарабатывать, дайте нам паспорт и отстаньте от нас, нет, так не пойдет. Вот я много лет, так сказать, это тоже на эту тему и писал, и говорил, да, я считаю, что здесь надо наводить порядок и какие-то правила делать более жесткими, поэтому это правда, так сказать, ну, вот одна один из моментов всего этого миграционного, так сказать, всей этой вот ситуации с миграцией, но он достаточно важный, потому что человек должен определиться, да, ты сюда приехал зачем, как бы, если ты хочешь стать гражданином России, значит, ты должен быть готов ее защищать, а если ты сюда приехал, так сказать, эти самые понты колотить, как бы, да, и выгораживать себе здесь какую-то, так сказать, особенную жизнь, а всем остальным рассказывать, как им надо жить, так сказать, то ну и нафиг, да, вот, собирай свои манатки и давай обратно езжай, вот, и там будешь рассказывать про то, какой ты умный, вот, это первое. Второе, что касается трэш-стримов, да, вот этих вот, да, мне кажется, отвратительнейшее явление, вот, с которым надо, несомненно, бороться. И полный запрет, я считаю, правильным. Да, какие-то гадкие трансляции издевательств над людьми, какое-то проявление ну, самых таких животных, звериных черт человеческой натуры, попытка на этом зарабатывать деньги. Ну, Россия, которая говорит о себе, что она там привержена традиционным ценностям, но все-таки я говорю, надо вот сказали слова, надо делать дела. Да, дел еще надо делать очень много, потому что слова мы вроде как правильные говорим, а дела, так сказать, делаем не всегда соответствующие. Но в данном случае, вот по данному конкретному моменту, да, я полностью согласен. Я считаю, что вообще пропаганда насилия, пропаганда издевательства и унижения человеческого достоинства – это скотство, которое приличных людей вообще не достойно. Да, поэтому на государственном уровне такие вещи должны быть запрещены. Насчет пропаганды наркотиков – та же самая штука. Да, наркотики – это очень серьезная проблема. Алкоголизм, значит, который тоже, так сказать, нашей бедой является, на мой взгляд, немножко сейчас отходит на второй план. Вот, это хорошо, но на его место, значит, в молодежной среде приходят наркотики самого разного типа, включая как бы абсолютно убийственные, да, просто, так сказать, человека уничтожающие очень быстро и однозначно. Синтетика всевозможная как бы уже захватила там, да, все рынки. Вот, и поэтому любое заигрывание с этой темой, как бы, вот, мол, поинтересничать, да, вот, ну, должно тоже жестоко пресекаться. Тут вот все эти разговоры про свободу, про это самое, все оставьте для дураков. Вот, вообще, все, что касается распространения наркотиков, я считаю, должно быть, значит, предметом самого жесткого, так сказать, давления со стороны государства. Никаких компромиссов. Вот, на мой взгляд, вот, что касается темы наркотиков, никаких компромиссов вообще. Никаких «вы знаете», «туда-сюда», там, тра-та-та. Вот, для того, чтобы люди, как бы, да, понимали, вот, что им делать, что говорить, а то, как бы, тоже разболтались в этом смысле, давай там из себя там строить каких-то этих самых гуру этой самой контркультуры. Вот, у себя там закрывайтесь, так сказать, в своих квартирах или не знаю где, и что там дальше там думаете, что делать, а молодежи выносить мозги не надо. Поэтому я думаю, что это правильно. Какой там еще закон пропустил, не помню. Про наркотики. Недавно смотрел интервью с врачом-наркологом, который говорил, что вот сейчас самое зло – это как раз синтетические дешевые наркотики, которые можно сварить там чуть ли не на кухне. И он говорит, что это страшная вещь, там привыкание с первого же приема, потому что человек получает такие ощущения, которые все остальные потом в жизни, да, это и там и любовь, и еда, все это просто уже вот меркнет по сравнению с тем, что он получает от этой там таблетки либо укола. И он говорит, мы можем потерять молодежь нашу, можем потерять. Да, поэтому никаких тут вот этих заигрываний, компромиссов, вот, значит, строить какие-то эти самые, знаете, эти сложные лица. Этим грешат в первую очередь всякие разные герои молодежных субкультур, значит, представители шоу-бизнеса, там всякие разные типа творческие люди, вот блогеры-шмогеры, как бы, да, вот этих всех людей надо призвать к порядку. Поэтому 2 годика получи, как бы, да, если ты решил в песне своей как-то вот романтизировать наркотический опыт. Вот 2 годика получи, как бы, да, может, там одумаешься, вот, а потом, так сказать, поговорим. Тоже, кстати, обсуждают на открытии Олимпиады. В Париже факел нес Snoop Dogg. Рэпер американский, ну да, да. Который... Он живой еще? Он живой, да. Но который без, значит, сигареты, закрутки с марихуаной, он нигде не появляется. И там уже столько мемов по этому поводу выпущено, что... Вот еще один пример, да, что это за Олимпиада. Здоровый что... образ жизни. Здоровый вот, да, здравствует спорт. Да, да. Выше, дальше, выше, сильнее. Нет, быстрее, выше, сильнее, так сказать. Мне кажется, вот этот человек, он не вообще ни одному из этих критериев, в принципе, уже не соответствует давно. И он, мне кажется... Я помню, что он, кажется, еще лет 10 назад производил впечатление такого ходячего трупа. Как бы. Сейчас даже не знаю, что он себе представляет. Кстати, блоки вот этой всей западной псевдокультуре неожиданно поставили в Турции. Сообщение пришло, что этим утром турецкие власти заблокировали доступ к соцсети Инстаграм. Она запрещена. В России принято решение, почему власти не называют причину блокировки. Просто отрубили и все Инстаграм в Турции. СМИ предполагают, что это может быть связано с заявлением Инстаграма о блокировке новостей, которые касаются убийства главы политбюро Хамас Исмаила Хани. То есть Турция моментально отреагировала на, значит, сообщение, что в Инсте запрещенные у нас все эти новости отсекаются, ну или преподаются с удобной для Запада точки зрения. Все, мгновенная реакция. Вообще говорят, что Турция очень сейчас серьезно обозлилась на Израиль. Даже сместила центр тяжести из Сирии именно на еврейское государство. Ну, насчет вот, да, блокирования Инстаграма, мы его тоже как бы да прикрыли. Вот. Но в общем и целом, я думаю, что да, здесь вот все эти времена миндальничания, так сказать, они давно закончены. Но сейчас вот этот самый YouTube тормозит, так сказать, отчаянно. Вот. Ну, я говорил, что, конечно, надо в первую очередь свои сервисы сделать, но, с другой стороны, надо же понять, что в отношении YouTube смысл какой? Смысл такой, чтобы принудить их выполнять российские законы, да, в нашей российской юрисдикции. Вот и все. Они позакрывали по политическим соображениям кучу каналов, они как бы кучу других каналов, которые на самом деле настроены антироссийские, дают возможность работать, да, вот, не это самое, не внемлют там нашим призывам, ну, соответственно, как бы, да, должны получать какие-то санкции, да, и опять вот здесь, когда говорят, ну, вот ведь это так вот нельзя, так вот не стоит, вот, а что не стоит, вот, посмотрите на ту же самую Турцию, на других людей, которые там понимают, что если есть проблемы национальной безопасности, там, вот эти все остальные разговоры, там, про вот эту свободу творчества и прочее-прочее, про то, что так не принято, принято-не принято, вот надо и все. Да, в конце концов, людей надо воспитывать, может быть, они потом как-то изменят свою позицию, политику. Ведь на самом деле от Ютуба что требует-то, да, но вот это, разблокируйте те каналы, которые по политическим соображениям заблокировали, да, и будет, может быть, это будет и правильно. И это, значит, первое, по поводу Турции и Израиля, ну да, вот туркам, как я уже говорил, им все-таки придется что-то определять для себя. Турки претендуют на какую-то особую роль на Ближнем Востоке, раз, особую роль в мусульманском мире, два, и вообще особую роль, так сказать, да, в очень большом регионе мира, как бы, да, начиная там, условно, от Северной Африки и заканчивая там Ближним Востоком и постсоветским, в том числе пространством, три. Но тогда, как бы, да, одних слов будет маловато. Да, потому что турки на словах давно конфликтуют с Израилем, а в реальности, ну, ничего такого не происходит. Поэтому каким-то образом надо занимать здесь определенную позицию. Тем более, я не знаю, вот Эрдогану, а что ему, так сказать, миндальничать? Он, как говорят, уже в следующих выборах участвовать не сможет, да? Поэтому... Ну, а что он теряет? Мне кажется, для того, чтобы поднять авторитет, может быть, какого-нибудь своего преемника или Турции, то же самое, да, в окружающем его мусульманском мире, ну, возможно, надо занять более жесткую позицию по отношению к Израилю. Вот, тем более, что Израиль как раз вообще не стесняется ни в чем. Вот эти два последних их, так сказать, две акции. И, кстати, эти акции-то продолжаются. Там каждый день там, они что-то запускают, обстреливают. Там просто масштаб поменьше, да. Вот, Израиль ничего не стесняется. Вот, откровенно делает то, что хочет. Плевать хотел, так сказать, на все эти всякие резолюции. Вот уже много-много лет. Вот, и так далее, и так далее. Вот. А от других, от всех требуют понимания, значит, сдержанности и всего такого прочего. Поэтому, что турки сделали? Делают на самом деле, я не знаю, но, видите, по крайней мере, они вот пока как бы идут по такому вот, во-первых, по пути словесных интервенций, скажем так, да, а во-вторых, значит, бьют тех, кого могут ударить безболезненно для себя. Взяли вот, блокировали, так сказать, там самый Инстаграм, да, временно, невременно, посмотрим. Хотя я тоже не понимаю, там, почему Инстаграм, например, скажем, там, блокирует новости, связанные с убийством Хани, но, видимо, там куча всяких угроз и всяких там этих проклятий и так далее, и так далее. Ну, а как, что вы хотели, да? Ну, вы живете в этом мире, как бы, да. Здесь случилось событие, да, значит, оно будет каким-то образом обыгрываться в любом случае. Ну, военные Израиля говорят, что мы будем продолжать, значит, вот такие акции. И пишут, что иранская сторона, она обозначила степень ответного удара, заявил генерал-лейтенант Мусави, это главнокомандующий армией Ирана, он сказал, что сионистский режим получит пощечину, станет возмездием, пощечину. Пощечина не смертельный очень. Удар, да, пощечина. Ну, по крайней мере, так цитирует информагентство главкома иранской армии. Ну, а они там по-разному. Вот я слышал там вчера, позавчера, там какой-то другой иранский политик говорил, что это будет вообще... Значит, сокрушительный, да, удар. Мучительно вообще будет. Ответ будет мучительным для Израиля. Сейчас вот пощечину. Да, пощечина это, конечно, такая штука, скорее из такого интеллигентского арсенала, как бы, да. Не чтобы сказать, сначала, так сказать, мы ниже пояса, как бы ногой саданем, там, потом сверху там, по затылку, потом по ребрам, потом это, пощечина. Предлагаю также, так сказать, стреляться на водяных пистолетах. Вот. Ну, посмотрим. Иран в ситуации находится, при которой как бы что-то он должен сделать. А вот, ну что, тоже. Вот, вы знаете, сразу началось вот это опять. Вот будет сейчас Третья мировая война на Ближнем Востоке. Я вот не верю ни в какую Третью мировую войну в связи с Ближним Востоком. А как она случится? Вот, объясните. Что такое будет? Вот, что такое Третья мировая война на Ближнем Востоке? Или в связи с Ближним Востоком? Что, кто кого будет атаковать? Ракетно-бомбовые удары там по Ирану? Ну, вот они происходят, например, да, пусть вот так вот в таком странном режиме, но тем не менее, да, Иран отвечает через Хизбаллу там по этим самым, по израильтянам, может запустить, вот как было в случае с их генералом убитым, да, ракету там или даже не одну по американской базе, вот, ну и что дальше-то, да, я думаю, что вот в таком режиме, кстати говоря, будет это продолжаться, потому что никто на какие-то масштабные наземные операции не решится, да и сил нету, я так напомню, кто не в курсе, у Ирана с Израилем нет наземной границы. То есть, куда идти-то, так сказать, что делать, да? Американцы, чтобы вот в это вперлись, не, я очень сильно сомневаюсь, да? Вот, ну и тогда что? Тогда, скорее всего, мы и будем видеть вот эти пощечины, там, то в одну сторону прилетело, потом в другую сторону прилетело, вот так оно и будет. А что такое Третья мировая война в Ближнем Востоке, я вообще не понимаю. У нас вот любят по этому поводу поговорить. Я, может быть, мне не хватает этой самой образования. Я очень вполне себе допускаю, вообще, как бы, да, отношусь к самому себе довольно самокритично, вот. Но я не представляю себе, что такое вот эти все разговоры про Третью мировую войну. Кто с кем будет воевать-то? Третья мировая война, как бы, это в любом случае война между ядерными супердержавами. Кто с кем будет воевать по поводу Ближнего Востока? Ну, даже если вот иранцев сейчас подтолкнут к тому, что они объявят о том, что у них есть ядерное оружие. Вот, значит, давайте так вот вообще супер-пупер, так сказать, радикальный сценарий придумаем, да? Иранцы запустили ядерную ракету в сторону Израиля, а Израиль в сторону Ирана. Жуткое дело, конечно, да, но и это не будет Третьей мировой войной. Вот, представляете, не будет и все. От Израиля, скорее всего, ничего не останется. А у Ирана территория, так сказать, значительно больше, поэтому, как бы, да, у них больше шансов, да. Но никто в этой связи, так сказать, мировой войны начинать не будет. Вот я лично в этом абсолютно уверен. Вот, собственно, и все, да. Поэтому, ну и этого тоже не будет. Я думаю, что максимум, что может произойти, Иран скажет, ну, вы достали, короче говоря, так сказать, все, мы отказываемся от всех соглашений по ядерному оружию, и знаете, у нас теперь есть ядерное оружие, его носители, ракеты. Потому что еще в прошлом году, вот год назад еще говорили, что Ирану до создания ядерного оружия остались считанные месяцы, вот на прошлой неделе, нет, где-то с месяца назад я слышал считанные недели. Неделя, да, вот, сейчас, наверное, считанные секунды, как бы. Я думаю, что на самом деле у них все уже на низком старте, уже все готово. Вопрос только в политическом решении. То есть вот политическое решение принимается, дальше просто вот там части соединяются, так сказать, вместе там, да, значит, гайки закрутили, и привет, оно есть. То есть оно, скорее всего, уже есть, да, просто оно, его нет в собранном и боеготовом виде. Вот. Ну, вот это, вот к этому могут подтолкнуть Иран, и то, я не знаю, я думаю, что они будут это держать как козырь, потому что это, на самом деле, последний козырь, который есть, они будут держать его в рукаве, так сказать, да, до последнего момента, а все остальное про это сейчас вот эти пойдут туда, там Хизбалла сюда, там этот Израиль туда, сюда, я думаю, что там примерно то, что там продолжалось, так сказать, десятилетиями, а то и столетиями, там и будет продолжаться, вот так. Ну и тем более, если на карту посмотреть, самая протяженная граница Израиля с Иорданией, а это страна, которая, скажем так, проамериканская, то есть, понятно, там по религиозным соображениям есть разногласия с еврейским государством, но в части политического курса он один, поэтому Израиль, да, обмен ракетными ударами возможен, наземная операция действительно под вопросом. А по поводу американцев, они вроде как там сейчас собираются затеять в Израиле построить американские военные базы, если их еще нет. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден и Беньямин Нетаньяху поговорили по телефону, обсудили меры по укреплению обороны еврейского государства, включая в том числе развертывание американских войск на территории Израиля. То есть будет ли это, скажем, дополнительная помощь, будет ли это прикрытие от тех же там иранских ракет, которые, возможно, полетят. Америка же скажет, Остин же говорил, вот не дай бог там на Израиль нападете, мы ответим. А там будут еще базы американские. Угу. Ну, американские базы в регионе есть, вот, их есть и много. Да. Во-первых, американцы есть в Сирии, совсем недалеко. Да. Они там находятся незаконно, но они там как туда как заперлись, так сказать, еще сколько-то лет тому назад, так они там и есть. Вот. И сирийская операция, конечно, позволила, наших войск позволила вернуть значительную часть территории под контроль Дамаска и Башара Асада, в частности, но на самом деле, как бы, значительная часть территории Сирии по-прежнему остается неподконтрольной Дамаску, вот, законному правительству, вот, а и там, значит, в том числе находятся и американцы. Поэтому, собственно, не шибко большая новость, да, во-первых. Во-вторых, значит, американские базы есть в других регионах, странах этого региона, они есть в Ираке в том же самом, да. Поэтому так сказать, что это какая-то прям зубодробительная, так сказать, там будет такая акция, ну, чтоб да, так нет. Другой вопрос, что ясно, что если американцы будут на территории Израиля, то возникает как минимум две проблемы. Ну, два, нет, это даже не проблемы, а две ситуации. Первая ситуация политическая. То есть, если будут обстреливаться территории Израиля, то высока будет вероятность того, что будут обстреливаться и базы американцев. Да, американцы попадают в политическую зависимость от того, что в Израиле происходит. Это, конечно, Израилю выгодно, потому что он таким образом косвенно втягивает американцев более плотно в ситуацию. Вот. А американцам, на мой взгляд, не очень выгодно. Да, потому что, да, может быть, можно сказать, что Израиль будет более плотно зависеть от США, но он и так очень плотно зависит. Да. А вот если эти ракеты какой-нибудь Хизбаллы, как бы, да, или какого-нибудь Хамаса упадут на голову американским военнослужащим, тогда что дальше делать-то, да? Дальше что делать? Масштабная интервенция в регион, вот, ну, а что, оккупация Ливана, как бы они в основном с ливанской территории действуют, да? Ну, то есть, такая штука. В Ливане американцы уже были, как известно, и, кстати говоря, с этим как раз связан самый большой теракт, вот, за последние десятилетия, ну, вот, 82-й, по-моему, год, да, где были взорваны американские морпехи, они там понесли крупные потери, да? Вот, ну, и чего это изменило, да? То есть, это будет такая себе штука тоже, да? А вторая чисто техническая проблема, но как бы понятно, что если там появится база, американцы предпримут меры по защите этих баз со средствами ПВО. То есть они могут туда притащить свои там ПВО, ну и плюс этот железный купол, шмупол, так сказать, и все остальное, да, и вот глядишь, прикрытие ПВО израильской территории станет мощнее. А так сказать, что это прям вот вообще там, ну, как-то вот действительно будет вновь и изменит супер эту ситуацию, ну, тоже маловероятно. Другой вопрос, что, да, если это произойдет, Нетаньяху отчасти добьется своей цели более плотного втягивания американцев именно в израильскую ситуацию, не вообще в регионе, регионе, а именно конкретно в израильскую. Ну и, кстати, Пентагон вновь стал размахивать ядерной дубинкой. Там заявили, что США допускают изменения в объемах размещения своего ядерного потенциала, если Россия, КНР и КНДР не изменят политику в данной сфере. То есть в Пентагоне практически прямо говорят, что мы начинаем новую ядерную гонку. Возможно, ее уже они начали. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. В новостях прозвучало сообщение, предложение депутатов Госдумы повесить на родителей еще и студентов, учащихся вузов. Смысл в том, что родители хотят обязать содержать детей до 23 лет. Подразумевается, что до этого возраста они еще учатся. Очно-проочное обучение идет. Вот. И к этому возрасту они заканчивают вуз, находят работу. Но вот будьте добры, там чуть ли не алименты выплачивать. Не может содержать, значит, все будет на всех ближайших родственников. Эта обязанность будет распространяться. В этой связи вчера достаточно интересное исследование, опрос вышло одного из порталов, известных по поиску работы, тоже про отцов и детей, про родительское гнездо. Вот судя по этому опросу, родители готовы помогать взрослым уже детям, но жить вместе не хотят. Только один из 9 россиян выступает против любой помощи взрослым детям. Более 80% уверены, что родители должны помогать взрослым детям, но каждый второй считает, что совершеннолетние дети должны жить отдельно. Ну да, какой-то, честно говоря, давайте сначала законопроект. Это ЛДПРовский законопроект, насколько я понимаю, да? Какой-то он странный, если честно. Да. Родители должны, обязаны содержать детей до 23 лет. Ну, слушайте, во-первых, я не очень понимаю, как это сочетается с законами, которые определяют возраст совершеннолетия. Да? То есть, если есть совершеннолетие, то почему после этого, так сказать, момента кто-то кого-то обязан содержать? Ну, то есть, тогда, так сказать, всю законодательную базу по этому вопросу должны изменить. Да? Точно так же, например, это касается выплаты пособий от государства и все остальное. Государство платит пособие и так далее, как бы до, там в разных случаях, да, до возраста совершеннолетия, ну, скажем, многодетным, например, да, или в каких-то других случаях. То есть есть какие-то возраста, которые прописаны как возраст становления человека взрослым. Дальше он получает возможность работать, значит, в полную меру, так сказать, да, и так далее. В конце концов, в армию забирают, да, служить, и все, что с этим связано, ну, молодых людей. Вот. А тут вдруг ни с того ни с сего родители прям обязаны и должны там, до 23 лет, значит, кого-то содержать. Я не знаю, там может быть какие-то масса каких-то оговорок. Вот, я не понимаю, это касается только... Они хотят это, значит, предложить... Хотя, я думаю, что, кстати говоря, не примут такой законопроект. Они хотят это предложить только для тех, кто учится очно на дневном отделении, что ли, да, или что? Да. Но тогда надо определять, на какой форме обучения. А если человек учится на платной форме обучения, что, обязательно за нее должны платить, получается так? Вот он, например, выбрал платную форму обучения, а у родителей нет денег платить за него. Они обязаны платить, а откуда они возьмут это все? А тогда братья и сестры, вообще бред какой-то, да? А эта самая собачка, так сказать, жучка не должна будет платить за это самое, за, так сказать, обучение и так далее, да, не знаю, как-то очень, все это звучит как-то довольно странно, потому что, еще раз повторяю, есть определенный законом возраст совершеннолетия, вот, который, по достижении которого человек, с одной стороны, получает, так сказать, все обязанности, а с другой стороны, все права, то есть он может дальше работать, зарабатывать деньги, вот, и так далее, и тому подобное. Вот, соответственно, кто может, тот помогает, кто, так сказать, не может, тот не помогает. То есть, ну, немножко здесь непонятно. Авторы объясняли, да, вот представьте ситуацию, ребенок поступает в вуз, учится на очном отделении, получает копеечную стипендию, как он будет жить, как он будет существовать. Вот именно на это. Друзья мои, хочу сказать, вы же, как вас зовут там, депутаты Государственной Думы? А хотите, я вам скажу, так сказать, да, как он должен существовать? А повысьте ему стипендию от имени государства. И все. Представляете, как хорошо? А чего вам вот это вот в голову не пришло? Вы лучше законопроект бы написали: повысить таким детям стипендию от государства до уровня прожиточного минимума хотя бы. Хотя бы. А лучше больше. И все. И не морочьте голову как бы этим самым братьям, сестрам, там, племянникам, троюродным теткам и так далее и тому подобное. Вот и все дела. Вот. То есть, ну, как-то это довольно странно выглядит. В конце концов, слушайте, должно же какой-то возраст взросления наступать, да? И человек учится, значит, на дневном отделении. Ну, замечательно. Что такое? Давайте так. Все, кто учился, да, в вузах. Ну, ты учишься на дневном отделении до скольки? Ну, часов до 3-4 дня. А дальше, как бы, да, иди и подрабатывай, если ты хочешь. Вот я, например, работал вообще всю жизнь. Вот, ну, вот сколько это самое. Как только можно было пойти работать, я вот всю жизнь работал. Работал, когда учился, так сказать, потом уже гораздо позже там. Ну, а что, куда деваться-то? Надо как-то это самое, надо как-то жить, что все. С кого-то тянуть и тянуть, и тянуть, да? Вот, то есть, не знаю, мне кажется, это странно. А вот, что касается опроса, да, который, вот, данные, которые вы привели, о чем? Мне кажется, он вполне здравый, логичный. Да, конечно, родители... Ну, тут как бы вот в продолжение этой темы, да, что помогать детям, которые учатся в ВУЗе, вот судя по этому вопросу, он не касается именно этого законопроекта, я понял, да. Но 8 из 10 готовы помогать взрослым детям. Единственное условие, там, половина считает, что они должны жить отдельно. Я думаю, что, в принципе, родители и дети, они так или иначе связаны, так сказать, до самой смерти, что называется, друг с другом в любом случае. И одни за других несут ответственность. Сначала родители несут ответственность за детей, и в определенном смысле они несут ее всю жизнь. А потом дети обязаны помогать своим родителям, да, тоже до, что называется, до последней. В семейном кодексе это записано. Да, и это нормально. Я считаю, что это нормально с точки зрения вот любой, там, да, какой хотите, как на это хотите, посмотрите. Объем и виды этой ответственности и помощи, там, они могут быть разные. Но такая вот взаимная любовь-ответственность, она должна существовать. Вот. А должно ли это предусматривать необходимость жить вместе? Ну, я думаю, что жить вместе вообще это такая штука, особенно в городских условиях, довольно неудобная. Вот. Довольно неудобная, и она мешает очень часто, так сказать, да, людям тоже начать свою там полноценную семейную жизнь. Другой вопрос, что люди живут вместе не потому, что им очень хочется, вот, а просто потому, что нет средств, скажем, да, к тому, чтобы там свое жилье собственное там, значит, купить там, или построить и так далее, то есть не от большой радости. А если говорить, между прочим, о традициях, вот, да, я как поборник традиционного общества, ну, вообще-то взрослые дети почти всегда отделялись от родителей, да, и начинали собственное хозяйство, строили собственный дом. Исключение, ну, для русских, по крайней мере, исключение составляли, по-моему, младшие. Вот последние, так сказать, дети, они как бы оставались с родителями, но для чего? Для того, чтобы в том числе как бы на старости лет им там помогать. Ну, там в разных местностях по-разному немножко, но примерно так. А так вот, ну, условно говоря, так сказать, там сын, значит, нашел себе жену, но все, они отделяются, живут своим домом, своим хозяйством, там, своим полем, там, я не знаю, там, да, огородом и так далее. И наоборот тоже там, да, тоже такие штуки. Поэтому тут вот жить вместе, особенно если, условно говоря, у вас там двушка какая-нибудь там, да, ну... Я, честно говоря, большого счастья в этом не вижу. Вот другой вопрос, что заботиться друг о друге, проявлять внимание, помогать, но это вот нормальное дело. С 16 лет зарабатываю, не мешало ни учиться, ни личную жизнь вести. Это один комментарий нашего слушателя. Второй. Вместо помощи в становлении будем платить инфантилов. Сейчас ответы на вопросы Александровича, на наших слушателей. Напомню, можно их задавать. Вайбер, ватсап, номер +7. 903-176-363, либо смс-сообщение отправляйте на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Ну, действительно, странный законопроект, тем не менее, он сегодня достаточно активно обсуждается. Обязанности родителей содержать детей студентов вузов. Очень много комментариев на эту тему. А кто сейчас содержит наших детей? Дома, что ли? Нет. А также на содержание родителей. Из-за рубежа пишут, что в Германии, из Германии комментарии, государство платит киндергельд родителям, дети которых учатся в ВУЗе. В Испании, помните, тоже говорили, что получают за учебу бесплатную, в том числе потом какие-то деньги еще выплачиваются. Действительно, не на родителей перекладывайте. Если вы хотите озаботиться, чтобы студенты учились достойно, там, не голодали, конечно, не холодали... Введите повышенную стипендию. Учеба, значит, молодого поколения – это будущее страны. И, конечно, и государство, и общество должны понимать, что это приоритет Для этого, да, создаются соответствующие условия, должны создаваться. Ну, по крайней мере, например, скажем, на каких-то стратегически важных направлениях. Да, это уж как минимум, да. Вот. И в этом смысле, кстати говоря, да, практика там, советского вузовского образования, как бы она была вполне себе, так сказать, интересная и эффективная. А вот эта вот все попытка перевода, типа сами как хотите, так и крутитесь, она отчуждает народ от государства. Она отчуждает, так сказать, общество от задач государственного важности. Потому что если людей, значит, призывают к тому, чтобы они, значит, жили интересами страны, то люди и в обратную сторону должны чувствовать, что страна, как бы, да, она вместе с вами. Как бы мы все вместе выполняем, так сказать, да, вот эту задачу. Соответственно, как бы сегодня я учусь при вашей поддержке, а завтра буду работать на этот общий интерес. Это вот будет совершенно нормально. А это вот, так сказать, вы должны, вы то, вы все. Но я думаю, что это законопроект не пройдет, потому что абсурдность его, мне кажется, такая. Ну, пока, как минимум, странность его очевидна. Может, просто надо было как-то вот немножко пропиариться. Оживить, да. Оживляш нужен себе, был, да, да. Пропиариться, так сказать, да, другой вопрос. Тем более сейчас депутаты, они как бы вроде и каникулы у них летние, но они выезжают работать в регионер, да, вот с такой повесткой депутаты поедут. Два комментария абсолютно практически похожих из разных регионов, из Москвы и из Татарстана. Нет денег, иди работай, работать не все должны в институтах учиться, и другое, нет средств, иди, нечего идти в вузы, иди работай. Ну, вообще, да, сейчас вот будет это самое, но простая штука, вот лично я считаю, что это абсолютно нормальное дело. Слушай, надо жить по средствам. Вот, собственно, и все, так сказать. Да, сегодня так, завтра эдак, да, глядишь, поступишь позже. Секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Вот, опять же, вот якоть, конечно, нехорошо, но, тем не менее, когда что-то оцениваешь, все равно исходишь собственного опыта. Я лично поступил в ВУЗ с 4-го раза. Вот, то есть 3 раза были там неудачные попытки, как бы, да, я дал долгое время, так сказать, там... Там служил, так сказать, в армии, там работал, там и прочее, прочее, прочее. Вот. И все это вообще ни у кого в жизни, вот так вот это все на раз-два, так сказать, да, мама, папа мне должны, ну, это вообще обычно не получается. Вот. А что делать? Ну, идешь и работаешь, а как ты думаешь, да? И не только на себя, и на своих родных. Вот, например, там в 90-е годы там, приходилось там, вытаскивать на себе там, и членов семьи, как бы, да, в том числе тех, которые потеряли работу в связи, так сказать, с замечательными нашими реформами. А что, куда деваться-то? А вот это вот вы мне все должны, так сказать, давайте, я вот такой, так сказать, гениальный здесь вот родился, распрекрасный, вот пляшите вокруг меня. Ну, не знаю, так никогда не было. Главное, можно даже пытаться так жить, а все равно ничего не получится. Ничего не получится, потому что вот она, жизнь, так сказать, она просто поставит все на свои места. У меня первая запись в трудовой книжке в 16 лет, ну, когда уже по возрасту можно было завести. Ну, да, я вот деньги, свои первые легальные деньги в советское время заработал в 14 лет, вот, летом, так сказать, на заводе. Вот, можно было подрабатывать на эту самую, на ограниченную ставку. Вот, а вот такие дела. Официальный стаж, так сказать, как вот у меня 83-го шель года, вот в этом году 40 лет было. Да, о несбыточном, либо сбыточном. Вопрос, когда у нас в стране появится образ будущего, Сергей Александрович? Ну, действительно, это много говорить. А как вы видите его? В виде монумента, так сказать, или что? Или чего-то такого? Ну, такой, знаете, абсолютно проработанный образ будущего, это хорошо с точки зрения, значит, мотивации общества, но это плохо с точки зрения его практического воплощения. Объясняю, так сказать, о чем идет речь. Да, на самом деле, чтобы общество имело перед собой цель, это, конечно, его мотивирует, но здесь есть чисто техническая проблема, да. Эту цель придется все время отодвигать в какое-то, так сказать, такое, как бы, да, за это самое, за облачное будущее, как, например, коммунизм, да, вот, на чем подломился Советский Союз? На том, что, как бы, коммунизм все обещали, он все не наступал и не наступал. Коммунисты конкретные сроки указали, что там, да, Хрущев, это была большая ошибка. Это вот образ-то можно, ошибка, будущее, да. Это вот оно туда. Поэтому штука такая, здесь вот с этим есть чисто техническая проблема, да. То есть, когда вы обозначаете образ будущего, следующий вопрос будет, а сроки? Да. А поэтапно нам распишите, то есть красивое будущее хорошо, а можно по этапам там, так, условно говоря, каждую пятилетку должно появляться вот то-то, то-то и то-то. И тут начинается проблема, потому что на самом деле вы не знаете, сможете ли вы однозначно там через 5 лет на 100% отчитаться о том, что вы выполнили то, что вы собирались делать. Это первое. И второе, как бы, да, когда вот тоже разные люди под образом будущего имеют в виду разные вещи. В принципе, он как бы формируется. Есть же какие-то планы, да? Нам периодически озвучивают. Вот будет там построено это, вот будет сделано вот это. будет принято. Вот это тоже как бы образ будущего, просто он разбит, так сказать, на фрагменты и не складывается в общую картину. А если говорить об общей картине, то да, общая картина, она скорее носит всегда идеалистический характер, а не практический, да. Вот. И здесь я согласен, да, скажем, какой-то идеалистическая картинка того, а как в принципе должно быть, ее не хватает. Вот. Но что касается, говорю, опять же, практических таких пошагового графика, с ним в любом случае будут проблемы, да, потому что, значит, вы планируете одно, а жизнь, она, так сказать, все расставляет, так сказать, иногда по-другому, да, или если говорить иначе, человек полагает, а Бог располагает, вот, то здесь есть вопрос. Но я согласен с тем, что вот эта вот ситуация там просто плывем по течению, она тоже неправильная, потому что она общество не мотивирует, да, должна в этом смысле мотивировать. Единственное, я против утопии. Я против утопии, да. Вот если вы обозначите, так сказать, этот образ будущего как заведомо недостижимую утопию, ваш крах неизбежен. Я думаю, что сейчас вот такого образа не появляется, в том числе на фоне того, что мы до сих пор не пережили крах Советского Союза, да, потому что он все равно стал такой, так сказать, глубокой катастрофой, такой глубокой раной, вот, что, вот, значит, опять ставить какие-то идеалистические цели, утопические, которые будут заведомо недостижимы, вот, ну, все просто боятся, никто не хочет и даже неинтересно к этому подходить. Здесь надо найти какую-то золотую середину. Вот она пока вот не найдена. Без сроков. Без сроков, без сроков годности, но при этом, да, чтобы это не была утопия, условно говоря, так сказать, да, все люди братья, значит, мир во всем мире, и каждому по потребностям, от каждого по способностям, так сказать, да, ну, вот это все слова хорошие, только никогда такого не будет. Очень жаль. По поводу, вновь много вопросов по поводу там, помогать в обучении, не помогать, жить на стипендии. У меня тоже был вопрос, но потом мы ушли с этой темы. Вопрос такой, что, значит, те, кто не может платить, пусть идут работать, те, кто может, будут учиться в вузах. То есть некое такое расслоение. Сегрегация, да. Да, сегрегация. Что, вот спрашиваю, что это обучение будет только для богатых, получается? Нет, я про это говорил много раз. И еще раз говорю, я считаю, что у нас маленькое количество бюджетных мест в вузах. Ну, их должно быть больше. А вот сейчас, к сожалению... В этом году, по-моему, рекорд по бюджетным местам, по крайней мере, Миноборнауки... Нет, их стало больше, но общая пропорция все равно не в пользу бюджета. Получается так, что вот если, например, посмотреть все количество обучающихся у нас в высших учебных заведениях студентов, то платников сейчас больше, чем бюджетников, причем так значительно больше, да? Но я эту ситуацию не считаю правильной. Почему? Еще раз говорю, потому что государство и общество должны ставить перед собой цели. Если эти цели поставить, надо создавать условия для их достижения. А вот является ли условием для их достижения, так сказать, перевод образования, значит, в платный формат? Нет, не является. Потому что, конечно, наличие, так сказать, денег для обучения не равно и не эквивалентно способности человека обучаться и способности его впоследствии, так сказать, да, работать по той профессии, которую, как бы, он себе выбрал. То есть здесь, опять же, надо искать какой-то, ну, баланс. Не знаю, хотя бы там 50 на 50, там, да, ну, не знаю. Надо искать баланс. И плюс, вот, было бы правильно, мне кажется, выделять стратегически важные направления. Например, да, вот мы понимаем, что сейчас, вот на ближайшие десятилетия, предположим, нам вот важно резко, так сказать, нарастить темпы развития в таких-то и таких-то областях. Вот, значит, по таким-то и таким-то направлениям бюджетное финансирование будет приоритетным. Вот по этим направлениям. По другим направлениям, менее, так сказать, важным, ну, пусть там будет больше платников, да, предположим. Там, то есть, условно говоря, там такие, так сказать, более лирические какие-то, так сказать, темы, которые, может быть, ну, приоритетами на данный момент не являются. То есть на этот факультет мы платные места заменяем бюджетными? Да, вот именно так, да. И вот... Нужно нам, например, там, условно говоря, там, да, станкостроение. Это просто, да. Соответственно, комплексная программа. Во-первых, создание производств, да, конструкторской базы, значит, и одновременно с этим увеличение количества студентов, обучающихся по этой профессии, как бы, да, и бюджетные места для них. Вот, ребята, как бы, да, надо станкостроение. Приходите к нам, у нас будет для вас и стипендия, и рабочие места. Мы обеспечиваем вам будущее. Вот вам картина будущего персонально для каждого человека. Иди к нам в станкостроение, например, я говорю образно. Мы, значит, поможем тебе получить образование, а дальше, так сказать, поможем получить работу по этому самому. Вот это и есть образ будущего для каждого конкретного человека. И это будет правильно. Вот сейчас другое какое-нибудь направление, предположим, там, какое-то менее значимое, или по которому есть там затоваривание там, да, этими самыми специалистами. Например, юристы. Международное право. Ну, например, да. Или вот юристы и экономисты, которых за эти годы наплодили, ну, просто вот миллионы. Хорошо. Значит, ты хочешь быть юристом-экономистом? То мы не против. Ну, тогда ты сам заплати за свое образование. А дальше сам ищи себе работу. Вот и все. То есть, мне кажется, подход должен быть гибким в зависимости от поставленных перед обществом и государством задач. Вот так. Ну, в то же время замечают наши слушатели, что государству требуются учителя, врачи, инженеры, бюджетных мест немного, платить за вуз, потом работать учительницей за зарплату 30 тысяч, тоже большой вопрос. А это все оттуда же. Вопрос в том, что приоритеты определяет государство и общество, и оно же должно давать для этого, создавать для этого соответствующие условия. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.